Глава 8. К тому времени, как Флетч вылез из автобуса, нос губернатора уже покраснел от холода. Дул северо-западный ветер, и за ночь навалило не меньше дюйма снега. В сложенном из красного кирпича заводском корпусе горел свет. Губернатор стоял у главных ворот, пожимая руку всем желающим. Он был в куртке из толстой шерсти, в красно-коричневую клетку и черных башмаках на каучуковой подошве. Рабочим, пожевавшим у него руку, губернатор говорил: «Эй, доброе утро! Надеюсь, дома у вас полный порядок? Дайте мне шанс стать вашим президентом, хорошо?» Рабочие отвечали: «Доброе утро, губернатор! Позаботьтесь о создании новых рабочих мест, ладно? Мой брат уже 2 года не может найти работу». «Я всем сердцем за вас, а моя тетушка ведет кампанию на ваше избрание в Шриве. Эй, скажите Уолману, что забастовка нам не нужна!» Некоторые не пожимали губернатору руку, но, проходя мимо, говорили: «Как дела, Кэкстон? Удачи вам! Надеемся на вашу победу!» Кое-кто от смущения не решался ни подать руки, ни сказать хоть слово. Были и такие, кто сердито смотрел на него. В 10 метрах от губернатора, достаточно близко, чтобы все видеть и слышать, топтались репортеры. С губернатора они не сводили глаз, дабы не пропустить момента, когда его застрелят или с ним случится сердечный приступ, или он сподобится на какой-то неприличный поступок. Стоящий у заводских ворот губернатор казался как никогда одиноким. Никого рядом с ним не было, ни жены, ни Уолша, ни референтов, ни добровольцев. Команда кандидата расположилась в теплом, хорошо освещенном автобусе. «Где мы забираем конгрессмена?» – спросил Ли Оллен Парк, что-то втолковывавшим двум женщинам-добровольцам 30-60 лет. «В школе, Уолш», в рубашке с короткими рукавами, оглядывая автобус, салон словно учитель класс, желая убедиться, что все ученики при деле. Ознакомившись с содержимым папок, Флетч уже мог определить, кто есть кто. За маленьким столиком вели неспешную дискуссию Фил Нолтинг и Поп Добсон, авторы всех речей губернатора. Походу, они вычеркивали только им понятные линии на лежащем на столе единственном листке бумаги, словно два архитектора, проектирующие здание. Барри Хайнс, руководитель группы связи, сидел на вращающемся стуле с телефонной трубки у уха. 3 женщины печатали у раскладных столиков, выстроившихся вдоль боковой стены салона. Утренние газеты валялись на полу. Доктора Тома в переднем салоне Флетч не узрел. Не успел Флетч подойти к Уолшу, как тот воскликнул: «Вы все знаете Флетча!» Никто, однако, не знал. А потому вслед за выкриком все как один повернулись к Флетчу, после чего продолжили прерванное занятие. Теперь они его знали. «Эй, Уолш!» Барри Хайнс оторвался от телефона. «Вик Робинс, организатор предвыборной кампании Аптона. Да, что с ним?» «Его автомобиль только что слетел с моста в Пенсильвании, в реку Саскьюхенна. Погиб?» «Не, если только не сидел за рулем в акваланге». «Запросите, пожалуйста, подтверждение», — подал голос Флетч, — «от полиции штата Пенсильвания». Барри Хайнс склонился над телефоном. Уолш коснулся плеча ближайшей к нему машинистки. Она тут же вытащила из каретки лист, на котором печатала, и вставила чистый. Уолш начал диктовать. «Узнав о трагической смерти Виктора Робинса, губернатор Кэкстон Уиллер сказал: „Никто не понимал суть американской политики лучше Виктора Робинса. Миссис Уиллер и я приносим глубочайшее соболезнование семье Вика и его друзьям, число которых легион. Я и моя команда сделаем все возможное, чтобы помочь сэру Аптону и его помощникам пережить столь серьезную потерю». «Да, он мертв», — подтвердил Хайнс. Уолш взял у машинистки отпечатанное заявление для прессы и протянул Флетчу. «Почему я должен работать за тебя?» — он улыбнулся. «Немедленно размножь и раздай. пожалуйста, журналистам. «Должен Кэкстон упомянуть о смерти Робинса, выступая в Уинслову?» — спросил Пол Добсон. «Нет». Уолш потер шею. «Теперь вся свободна пресса Пенсильвании в кармане Уаптона». «Ну почему Робинс не слетел с моста в штате поменьше?» «Пример в Южной Дакоте». «Эти организаторы предвыборных кампаний готовы на все ради лишь заголовка в газете», — вернул Фил Ноутинг. «Да-да», — покивал Добсон. «Давайте предложим сделать то же самое Уилли из Калифорнии. Тоже большой штат, и мостов там хватает». «И газетчики очень шустрые», — подхватил Ноутинг. «А погода лучше». Флетч стоял у ксерокса, копируя пресс-релиз о смерти Виктора Робинса. Заревел гудской гудок. И через запотевшее окно Флетч увидел, как губернатор повернулся и прошел в ворота. «Куда он идет?» — спросил Флетч. Репортеры потянулись к автобусу. «Выпить кофе с профсоюзным лидером», — ответил Уолш, даже не посмотрев в окно. «Как там его фамилия? Уолмен? Вместе с ним будет пить кофе и администрация». «Кофе, кофе!» — пробурчал широкоплечий мужчина, появившийся из двери в дальнем конце салона. «Кофе ему вреден!» «Ты знаком с Шустриком Гресселли?» — спросил Уолш. «Это Флетчер, Шустрик!» Здоровяк крепко пожал руку Флетча. «Личный шофер отца!» «И друг!» — добавил Шустрик. «Без Шустрика он никуда!» — подтвердил Уолш. На что здоровяк пробасил. «Именно так!» «Рад с вами познакомиться!» — улыбнулся Флетч и осторожно протиснулся к выходу мимо Лю Оллена Парка, продолжавшего наставлять добровольцев. «Конгрессмен должен чувствовать себя как дома, понимаете? В какое бы время он ни появился в автобусе, держите наготове бокал шотландского с содовой. Если он не захочет выпить, он сам скажет об этом». Репортеры столпились у лесенки в автобус. «Где заявление для прессы?» – просил за всех Фенелла Бейкер. «Какое заявление?» – удивленно удивился Флетч. «Ну, заявление губернатора в связи с трагической гибелью Вика Робинса». Фанелла уставилась на листке в руке Флетча. «Идиот!» «Как вы узнали о гибели Робинса?» – спросил Флетч. «Не прошло и 3 минут, как нам сообщили об этом». «Давай сюда это чертово заявление!» – взревел Билл Дикман. «Меня ждет телефон». «Вы же знаете, что губернатор не мог сделать никакого заявления», — тянул резину Флетч. «Ну, он же на фабрике». «Он что, издеваться над нами?» — прорал Айра Лейпин. «Нет», — покачал Флетч, — «вот заявление». Он попытался раздать листки, но их у него вырвали. «Тебя-то я перегоню», — радостно пообещал Билл Дикман Бетси Гинзберг. «И если тебе в задницу будет дуть сильный ветер», — огрызнулся Бетси. «Да вам в головы, похоже, вживлены антенны», — пробормотал Флетч. Эндрю Эсти посмотрел заявление, повернулся к Флетчу. «А религиозное утешение? Забление об этом ни слова». Значок «Дели Госпел» он носил и на пальто. «О, Боже!» — простонал Флетч. Преодолевая ветер и снег, репортеры ринулись к телефонным аппаратам в административном корпусе. Все, за исключением Фредди Эрбатнот. Та, улыбаясь, стояла у автобуса. «Читателям News World это не интересно?» — полюбопытствовал Флетч. «А я уже все передала. Обычно такие заявления состоят из 3 частей. Дань уважения профессиональным достоинствам усопшего, соболезнования семье и друзьям и обещание помощи конкурирующей команде. Я ничего не упустила». К заводским воротам подкатило грязно дребезжащее такси. Флетч подумал, что поездка из города влетела пассажиру в приличную сумму. «Прямо-таки банда дикарей требует заявления губернатора в связи со смертью Робинса, прекрасно зная, что губернатор понятия не имеет о случившемся». Из кабины вылез мужчина. Вытащил чемодан, зажав в руки деньги, заспорил с водителем. «Кто это?» – спросил Флетч. Фредди обернулась. «Это дурные новости. К нам пожаловал сам мистер Дурные Новости». Она посмотрела на Флетча. «Мистер Майкл Джи Хенриган. Грязное пятно на чистой совести журналистики». ведущий специалист по лжи и гнусным инсинуациям. Автор скандальной газетенки, выходящей под названием «Ньюсбилл». С чемоданом в одной руке и портативной пишущей машинкой в другой, с развивающимся на ветру полами пальто, мужчина направился к автобусам. Водитель что-то прокричал ему вслед. «Так это Хенриган? Я надеялся, что нам не доведется встретиться». Хенриган обернулся и плюнул в сторону водителя. «Я думал, Мэри Райс освещает предвыборную кампанию для Ньюсбилл». «Мэри – мышка», – пояснила Фредди. «Хенриган – крыса». «Привет, Эрбатнан!» Хенриган даже не кивнул Фредди, лишь искоса глянул на нее. «В последнее время удалось потрахаться с козлами?» «Как приятно засвидетельствовать вашу физическую и моральную деградацию, Хенриган», – отпарировала Фредди. «Сколько часов жизни дают вам сейчас врачи?» Хенриган не выпускал из рук ни чемодана, ни пишущей машинки и дрожал всем телом в тонком пальто. А дутловатое, нездорового цвета лицо пламенело прыщами. Между желтыми зубами чернели прогалины. Одежду он, похоже, не снимал целый месяц. «Никогда, никогда не пользуйтесь туалетным сиденьем после того, как на нем посидел Хенриган», — посоветовала Фредди Флетчу. Хенриган рассмеялся. «А где тот болван Флетчер?» «Я, болван», — ответил Флетч. Хенриган закрыл рот, безуспешно попытался вдохнуть через нос, вновь открыл рот. «О, какое счастье! Этот молокосос еще и не пользуется туалетом? Ему вполне хватает горшка?» И, подняв голову, уставился на Флетча налитыми кровью глазами, каждый из которых буквально сочился злобно. «Юноша, вы попали в передрягу». «Это почему?» — поинтересовался Флетч. «Потому что теперь вам придется иметь дело с Хенриганом». «Ваши статьи отвратительны», — порадовал Флетч. «Раньше-то вы имели дело с котятами, которые лишь мяукали, требуя свои доли». «Мяу», — мякнул Флетч. «С этой минуты вы работаете на меня, да так, что пар поварит столбом». «И что вам нужно, Хенриган?» «Интервью с вашим кандидатом, и немедленно». «Немедленно не получится». «Тогда сегодня на 3 часа. Я хочу задать ему несколько вопросов». «Насчет чего?» «Насчет убитых телок», — рявкнул Хенриган. «В Чикаго и вчерашний. Жестокость битых женщин, которых ваш кандидат оставляет за собой». «Ну, должно быть, электроника в Ньюсбилл не хуже, чем в Ньюсуорлд», — обратился Флетч к Фредди. «Наши машины не знают таких замысловатых слов, которыми радуют читателя репортеры Ньюсбилл», — ответила Фредди. «Эй, Хенриган!» — вновь повернулся к нему Флетч. «Дело-то уже закрыто!» Хенриган сощурился. «Правда?» «Да, час тому назад полиция арестовала Мэри Райс, вашего же репортера, из Ньюсбилл». «Ерунда! Он не обманывает, Хенриган. Мы все знаем, что репортеры Ньюсбилл и идут на все ради сенсации. На этот раз Мэри попалась». «Полиция знает, что убийца Мэри, потому что она оставила на месте преступления блокнот другого журналиста», — добавил Флетч. У Хенригана покраснела даже шея. «Вы знаете, сколько у меня читателей?» – прокричал он. «Да», – кивнул Фредди. «Все неграмотные Америки читают Ньюсбилл». «Они тоже голосуют», – напомнил ей Хенриган. «А жаль», – вздохнул Флетч. «Я требую интервью с вашим кандидатом», – продолжил Хенриган. «И довольно болтовни». «Сомневаюсь, что кандидат сможет выделить для вас хоть минутку, Хенриган». «Это еще почему?» Хенриган шагнул к автобусу. «Вы организуете мне это интервью, а не то завтра Ньюсбилл сообщит своим читателям, что губернатор Кэкстон Уиллер отказывается отвечать на вопросы о 2 убийствах, напрямую связанных с его избирательной кампанией». «И именно так и напишите, Хенриган». Флетч поднялся на 2 ступеньки, намереваясь зайти в автобус. «Пусть читатели впервые услышат от вас правду».